Глава 11. Когда Рехавам прибыл в Иерусалим, то собрал из иудеев и вениамитян 180 тысяч лучших воинов. Они должны были идти войной на Израиль и вернуть Рехаваму царскую власть. Тогда Шимае, человеку Божьему, было слово Господа: «Скажи Рехаваму, сыну Соломона, царю Иудеи, и всем сынам Израилевым из племени Иуды и Вениамина. Так говорит Господь: не ходите воевать с вашими братьями, расходитесь по домам. Что случилось, то случилось по моей воле». Услышали они слово Господа и не пошли на Иеровоама войной. Когда Рехавам жил в Иерусалиме, он отстроил города Иудеи, сделал их крепостями. Он отстроил Вифлеем, Этам, Текоа, Бет-Цур, Сахо, Адуллам, Гат, Маришу, Зив, Адараим, Лахиш, Азику, Цару, Айялон и Хеврон. Сделал их крепостями на земле Иуды и Вениамина. Он укрепил оборонительные сооружения, назначил начальников, создал там запасы продовольствия, масла и вина, разместил щиты и копья во всех городах. Он очень хорошо укрепил города. Иуда и Вениамин были его владениями. Священники и левиты, жившие по всему Израилю, отовсюду собрались к Рехаваму. Левиты даже бросали свои пастбища и владения, чтобы переселиться в Иудею, в Иерусалим, потому что Иеровоам и его сыновья не давали им служить Господу. Иеровоам назначил священников, чтобы они служили в капищах, служили козлищам и тельцам, которых он сам же и сделал. Но во всех израильских племенах находились такие люди, которые от всего сердца стремились служить Господу, Богу Израиля, и они вслед за левитами отправлялись в Иерусалим, чтобы приносить жертвы Господу, Богу своих отцов. Они укрепили иудейское царство и усилили власть Рехавама, сына Соломона, на 3 года, потому что в течение этих 3 лет они шли по пути Давида и Соломона. Рехавам взял в жены Махалат, отцом которой был Иеремот, сын Давида, а матерью Авихаиль, дочь Лиава, сына Иисея. Она родила ему сыновей: Иеуша, Шимарию и Захама. Еще Рехавам взял в жены Мааху, дочь Авессалома, и она родила ему Авию, Аттая, Зизу и Шеломита. Рехавам любил Мааху, дочь Авессалома, больше всех остальных жен и наложниц, а всего у него было 18 жен и 60 наложниц. Они родили ему 28 сыновей и 60 дочерей. Рехавам назначил Авию, сына Маахи, первым среди братьев и наследником царского престола. Мудрым решением он разослал своих сыновей в разные части Иуды и Вениамина по крепостям, обеспечивая их припасами в изобилии и дав им жен.